Эра устрашения. Год 61. Держатель меча. Чэн Синь разглядывала свою звезду с вершины гигантского дерева. Из-за этой звезды ее и разбудили. За всю недолгую жизнь проекта «Наша цель звезды» общим счетом 15 человек получили сертификаты собственности на 17 звезд. Следы 14 из них затерялись среди столетий, не удалось найти даже наследников. Слишком многие не пережили великий разлом. Чэн Синь осталась единственной из законных собственников звезд. Люди еще не летали в другие солнечные системы, но технологии развивались так быстро, что ценность звезд в радиусе 300 световых лет от Земли уже перестала быть чисто символической. У DX-3906, звезды Чэн Синь, обнаружили планеты. Одна из них оказалась очень похожей на Землю. Это определили по массе, орбите и спектру атмосферы. Ценность звезды поднялась до небес. К всеобщему удивлению, у нее нашелся владелец. ООН и флот Солнечной системы пожелали забрать DX-3906 себе, но по закону требовалось, чтобы владелец согласился передать права на звезду. Вот ради этого Чэн Синь разбудили после 264 лет гибернации. Как только она проснулась, то первым делом выяснила, что, как и ожидалось, о программе «Лестницы новостей» нет. Трисолярис не только не перехватил зонд, он даже не знал, где тот находится. История забыла про лестницу, и мозг Тяньмина затерялся в бескрайнем космосе. Но Тяньмин, человек, слившийся с небытием, оставил своей возлюбленной вполне реальный мир, звезду и две планеты. Честь открытия планет в системе DX-3906 принадлежала кандидату наук, астроному по имени Ай-А-А. Примечание Кена Лю. Это имя — смесь китайских и английских букв. Китайская фамилия произносится как Ай. Личное имя А-А произносится как Эй-Эй. Примечание редакции. Да, английская часть имени действительно должна произноситься именно так, но мы решили, что это будет затруднять чтение, поэтому пишем его как А-А. Пусть читатель сам выбирает, как ему это произносить. Кстати, фанаты Лю Цисиня до сих пор спорят, что означает это странное имя. Автор хранит таинственное молчание. В своей диссертации она предложила методику использования гравитационного поля одной звезды в качестве линзы для наблюдений за другой. А-а-а показалась Чэн Синь жизнерадостной птичкой, без устали хлопочущей вокруг. А-а-а объяснила, что знакома с такими, как Чэн Синь, пришельцами из прошлого. Их называли людьми общей эры. Научный руководитель А-а был одним из таких людей. Поэтому, как только она защитила диссертацию, Комитет ООН по развитию космоса предложил ей работать с Чэн Синь. Требование ООН и флота продать звезду поставило Чэн Синь в неудобное положение. Она чувствовала себя виноватой, владея целым миром, но ей становилось плохо от одной только мысли о торговле подарком, сделанном в порыве чистой любви. Чэн Синь предложила передать права на DX-3906 безвозмездно, оставив себе лишь документы на память. Но ей ответили, что по закону правительство не может забрать настолько ценную собственность бесплатно. Они настаивали на оплате. Чэн Синь отказывалась. После долгих раздумий она предложила продать обе планеты, но оставить за собой звезду. Одновременно она подпишет с ООН и флотом договор, дающий человечеству право пользоваться энергией звезды. Юристы изучили ее предложение и сочли его приемлемым. А-а сообщила Чэн Синь, что поскольку она продает только планеты, ей достанется значительно меньшая сумма. Тем не менее, ООН заплатит ей невероятно много и потребуется создать фирму, чтобы грамотно распорядиться этими деньгами. «Хочешь, я помогу тебе управлять этой фирмой?» — спросила А-а. Чэн Синь согласилась, А-а немедленно позвонила в Комитет ООН по развитию космоса и уволилась. «Теперь я работаю на тебя», — заявила она. «Так что послушай-ка, что я тебе скажу. Ты что, совсем свихнулась? Из всех вариантов ты выбрала наихудший. Ты могла бы продать звезду с планетами и стать богатейшим человеком во Вселенной. Или же не продавать ничего и остаться хозяйкой звездной системы. Закон охраняет частную собственность безоговорочно, никто бы у тебя ее не отобрал. Тогда бы ты могла лечь в гибернацию до тех пор, пока не научится летать к DX-3906, а потом отправиться туда. Такое раздолье. Океаны, континенты. Тебе решать, конечно, но ты могла бы прихватить с собой и меня. «Я уже все решила», — ответила Чэн Синь. «Нас с тобой разделяют почти 3 столетия. Не стоит и ожидать, что мы сразу поймем друг друга». «Ну ладно», — вздохнула Аа. «Но лучше бы тебе пересмотреть свои понятия о долге и совести. Гляди, сначала долг заставил тебя расстаться с планетами, потом совесть не позволила продать звезду, а потом опять-таки долг вынудил тебя предоставить людям энергию звезды. Таких, как ты, людей прошлого, вроде моего научного руководителя, раздирают противоречия между 2 нравственными идеалами. Но в нашу эпоху ни совесть, ни долг нравственными эталонами не являются. Избыток того или другого рассматривается как психическое заболевание, расстройство личности, под давлением общества. Тебе надо бы к мозгоправу,